Малах решительно покачал седой головой, а Дая даже инстинктивно отступила на целый шаг назад. «Нет, определенно нет», — твердо сказала она без малейших колебаний. «Мы категорически не хотим покидать нашу родную планету. Это слишком далеко от всего, что мы знаем и понимаем», — горячо поддержала ее младшая Ноза. «Мы самые обычные люди, Рик. Нам совершенно не место среди далеких звезд». Малах участливо положил тяжелую руку мне на плечо. «Твой загадочный мир наверняка действительно прекрасен, но он определенно не наш. Мы окончательно решили, что процветающий Калтанг — самый лучший и разумный вариант для всех нас. Тем более, что их любимые матери уже благополучно находятся именно там». «Матери?» — переспросил я, не сразу сообразив, о ком именно он говорит. «Наши родные матери», — терпеливо пояснила заботливая Дая. «Ты же сам их туда благополучно отвез. Они теперь постоянно там живут и обустраиваются. Я внезапно вспомнил тех немолодых женщин, которых мы тогда высадили в относительно безопасном Калтанге. Тогда это казалось исключительно временным решением, удобным способом избавиться от лишних проблем и забот. Теперь же ясно понимал, что для этой сплоченной семьи данное обстоятельство стало определяющим фактором в принятии решения. «Мы искренне хотим быть рядом с ними», — продолжила Ноза с заметным волнением. «И наши дети уже соскучились по любящим бабушкам. Не сказать, что я был глубоко разочарован таким поворотом, но воспринял это решение определенно без особого энтузиазма. Где-то в глубине души я все же надеялся, что они согласятся попробовать. Что мы сможем начать совершенно новую, интересную жизнь где-нибудь на задворках империи. Но их осознанный выбор был мне вполне понятен. Они, естественно, предпочитали привычное неизвестному твердую землю под ногами бескрайнему космическому простору». «Хорошо, уважаю ваше решение», — сказал я наконец после паузы. «Когда именно хотите вернуться домой?» «Как только ты будешь полностью готов нас отвезти», — ответил практичный Малах. Маленькая Айли, которая до этого момента молчала и внимательно слушала взрослых, внезапно подбежала ко мне и крепко обняла за ноги. «А ты обязательно останешься с нами навсегда, папа?» — спросила она, доверчиво глядя на меня снизу вверх широко распахнутыми глазами. Вот этого болезненного вопроса я и боялся больше всего на свете. Я медленно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на серьезную Даю, на мудрого Малаха. В их выжидающих глазах читался тот же мучительный вопрос, хотя взрослые не решались задать его вслух из деликатности. Честно говоря, я прекрасно видел, что осторожная Ноза воспринимает меня весьма неоднозначно и с большой осторожностью. Это настороженное отношение неизбежно передается впечатлительному Керну, он воспринимает меня с явной опаской, даже папа не назвал меня ни разу за все время. Дая воспринимала меня значительно лучше и теплее младшей Нозы, но она традиционно всегда прислушивалась к авторитетному мнению младшей сестры. Только Айли, исключительно она одна относилась ко мне как к настоящему отцу, и я всегда отвечал ей искренней взаимностью. «Не знаю точно, малышка», — предельно честно ответил я после размышлений. «У меня есть очень важное дело, которое обязательно нужно закончить». Обеспокоенная Дая решительно подошла ко мне. «Рик, этот страшный Тагир, ты все еще твердо собираешься его разыскивать?» «Да, безусловно», — решительно кивнул я. «Пока он остается жив, абсолютно никто из нас не будет в подлинной безопасности». «Но ведь в спокойном Калтанге его точно нет», — возразила она с надеждой. «Там мы будем очень далеко от проклятого Таргорода». «Боюсь, ты не до конца понимаешь, что на самом деле представляет собой киборг Дая. У него вполне могут быть значительные ресурсы, о которых мы даже не подозреваем. Собственный корабль, надежная связь с моим миром, влиятельные помощники. Я просто не могу оставить это дело незавершенным». Малах задумчиво и понимающе кивнул. «Понимаю твою позицию. Незаконченные дела действительно не дают покоя настоящему мужчине. Но будь предельно осторожен, Рик. Не дай слепой жажде мести окончательно затуманить разум». «Это совершенно не месть», — покачал головой я, — «это жизненная необходимость. Пока он остается жив, смертельная угроза никуда не исчезает». Керн, который до этого увлеченно играл с красочными голографическими проекциями планеты, наконец подошел к нашей группе. «А можно я буду самостоятельно летать на настоящем глайдере, когда как следует вырасту? Для начала нужно хорошенько вырасти и окрепнуть. А пока что я могу научить тебя правильно владеть боевым мечом». Глаза мальчика мгновенно загорелись неподдельным восторгом. «Правда? Ты действительно научишь меня по-настоящему сражаться?» «Конечно, научу. Но сначала необходимо основательно освоить азы и основы». Да я заметно нахмурилась от беспокойства. «Рик, он ведь еще совсем ребенок. Именно поэтому и нужно начинать обучение прямо сейчас», — убежденно ответил я, — «этот мир крайне опасен. Дети обязательно должны уметь защищать себя в критической ситуации». Мы еще довольно продолжительное время обстоятельно обсуждали все детали предстоящего возвращения. Практичный Малах очень хотел забрать с собой хотя бы немного полезных технологий, простых, но эффективных вещей, которые могли бы заметно улучшить их повседневную жизнь в относительно примитивном Калтанге. Но я ему сразу же категорически отказал, терпеливо объяснив причины. Потому что все эти сложные устройства здесь исправно работали исключительно под постоянным контролем Кианны, а там обязательно требовали личную нейросеть. «А что насчет нашего друга Дарса?» — с некоторым волнением спросила Ноза. Мы еще увидимся с ним когда-нибудь». Они с женами решили вспомнить старые добрые времена и всерьез заняться прибыльной торговлей, обстоятельно ответил я. Они сейчас находятся довольно далеко от Калтанга. Но я обязательно передам ему, что вы интересовались его судьбой. «Не надо, Рик», Ноза сразу же пошла на попятную, заметно смутившись. «Почему же?» «Давно хотел спросить, что именно между вами произошло?» «Ничего особенного, все в полном порядке», — попыталась уклониться она. «Не надо мне откровенно врать. Рассказывай правду». Властная Рина несколько раз нам прямо в лицо высказывала, что мы якобы живем, питаемся и одеваемся исключительно за ее щедрый счет. Вот мы и крупно поругались с ней тогда. Вот оно что, теперь понятно. Вот только добрая половина всех трофеев, что регулярно привозил Дарс, по праву моя. Дарс именно это нам и говорил неоднократно, но она так и не отдала нам ни одной серебрушки. Категорически заявила, что все без исключения пойдет в счет нашего долга, что ты якобы отдал законную долю Дарса дочкам местных купцов. Это действительно правда. Да, к сожалению, правда. Очень зря она так поступила с вами,